Я не злился на самого Питера. Все же за прошедшее время мы стали хорошими друзьями и часто вместе выпутывались из переделок, заступались и прикрывали друг друга, помогали по мелочам и серьезным вопросам. Ну, насколько они могут быть серьезными в нашем возрасте? Но вот неспособность Паркера просто сделать первый шаг утомляла. Ему стоило преодолеть это, и тогда от былой робости не останется и следа. Но вместо того, чтобы стиснуть зубы и пойти вперед, он все время ищет обходные пути, отступает или мнется на месте. Бесит аж, подшучивая и толкаясь, перебирая кучу косяков из прошлого, чтобы посильнее ужалить собеседника, мы не спеша добрались до дома Пита, где во дворе нас уже ждал дядька Бен, все такой же интеллигентный старый еврей. «Готовы поработать, парни? Будто бы у нас есть выбор». Под смех мужика мы с Питером прошли в дом, чтобы скинуть вещи. Не хватало еще, чтобы что-то порвалось, маманя с меня шкуру спустит. Богатый особняк в минималистичном стиле утопал в солнечных лучах. Зашторенные окна прикрывали владельцев, позволяя им спокойно отоспаться после долгой и тяжелой ночи. Шелковые простыни были сбиты в кучу, пока молодое сексуальное тело билось в кошмарах, навеянных последними событиями. Ее руки елозили по краям кровати в поисках хоть чего-нибудь, что поможет защититься, но, так ничего и не найдя, девушка распахнула карие глаза, вскакивая с кровати. Ее тело било дрожь, а пухлые губы раскрылись, втягивая воздух, которого так не хватало в груди. Схватившись за бешено стучащее сердце, она присела прямо на холодный пол, приваливаясь головой к прикроватной тумбочке. Прохладное дерево успокаивало взволнованный мозг, помогая собраться с мыслями и перевести дыхание. Поправив сбившиеся белые волосы, девушка с трудом поднялась на ноги, доковыляв до окна, на ходу цепляя бутылку воды, оставленную заботливой матерью. «Как же душно, надо окна приоткрыть!» Хриплый голос, непривычный для уха самой обладательницы, лишь еще сильнее напомнил о чуть не случившемся, вновь разгоняя кровь по венам, погружаясь в страшные события ночи. Вечеринка, полная привычной скуки. Самый настоящий бал для богачей, организованный матерью. Банально, тускло и блекло, не вызывающие даже намека на эмоции. Ей хотелось сбежать оттуда, развеяться, может быть, совершить что-нибудь безумное или глупое, и шанс представился как никогда кстати. Джосеф, молодой парень, едва младше ее, пригласил ее на прогулку в парк, надеясь провести время в приятной компании, пока их родители решали судьбу города, заключая сделки на миллионы долларов. Сын старого друга семьи, отличный парень, вежливый, спокойный и ненавязчивый, готовый также, как и она, сбежать со званого вечера, лишь бы заняться чем-нибудь поинтереснее, чем пустые разговоры с такими же богатыми детишками. Потом был парк, пара выпитых бокалов вина, утащенных Джосефом с кухни, веселые разговоры под лунным зимним небом и его пиджак на ее плечах, романтика и разнообразие, с щепоткой азарта от побега с вечера, и пускай, что это был парк, хотя бы так, но потом ее кавалер предложил очередную авантюру, а она, как сопливая дура, согласилась, легко запрыгивая в удачно пойманную на дороге попутку. Сама провела его через охрану и слепые пятна на видеокамерах. Идиотка. А дальше был ад. Онемевшее тело, страх, пропитывающий каждую крупицу тела, ужас, затопивший сознание. И мерзкая ухмылка Джосефа, братающегося с водителем. Грязные потрепанные сиденья старого автомобиля, пропахшего потом и наркотой. И мерзкие смешки парочки с передних сидений. Ее сознание просыпалось урывками, открывая новые мерзкие картины. И с каждым таким пробуждением вокруг нее собиралось все больше и больше дружков Джосефа, пока она, словно охотничий трофей, лежала на капоте старой тачки. А мерзкий ублюдок все это время распинался, как же ему повезло. Удачный поход, ведь он даже не надеялся на успех и планировал просто приехать в одиночку. Самое страшное болью отзывалось в голове. Крупное тело, нависающее над ней. Мерзкий смрад сигарет, алкоголя и прочего дерьма, что этот придурок успел в себя впихнуть. Его огромные, грубые руки, скользящие по ее телу. Гортанный смех и рев толпы. Слезы вновь потекли по лицу. От одних только воспоминаний становилось страшно и больно. С нее стянули белье, а одежду начали рвать на куски. Но именно тогда, когда она уже всерьез раздумывала откусить себе язык, огромное тело Джосефа снесло с машины крышкой мусорки. Мигающие фары машины, на которой барахтался Джосеф, собирая в кучу выбитые зубы, мелькающий в полутьме силуэт, звуки ударов, крики и мат, окончившиеся болезненными завываниями. А потом она увидела его в нелепом нуарном наряде, косящем под детектива из 30-х годов, стоящего посреди избитых подонков, покрытого своей и чужой кровью, пропитавшей маску. Прихрамывая на одну ногу и поджимая рукой бок, ее спаситель карающий немезидой надвигался на испуганного Джосефа, даря девушке неописуемое злорадное удовольствие от вида его глупого лица. Джосеф Арильски, грубый голос, нелепо отыгранный молодым парнем, вызвал дрожь мурашек по спине. Больной человек, ублюдок, что радуется и возбуждается от боли других. Власти, деньги твоих родителей подарили тебе безнаказанность, но я это исправлю. С каждым словом он приближался все ближе, пока не подошел вплотную к машине, нависая над Джосефом. Роли поменялись, маньяк стал жертвой и теперь в страхе жался к лобовому стеклу, дрыгая ногами, пытаясь уползти назад, не в силах отвести взгляда от переливающейся черно-белыми цветами маски. «Обезврежу тебя раз и навсегда, чтобы ты и все остальные запомнили, что бывает, когда зло наполняет город». Он притянул его за ногу. Мелкий парень, побитый и уставший, тащил на себя верзилу Джосефа, пока последний, подвывая, цеплялся за все подряд. В какой-то момент насильник бросил на нее умоляющий взгляд, что даже выбило ее из колеи, но у девушки даже не было времени на ответ. «Закрой глаза и уши». Ее спаситель бросил на нее единственный взгляд, после чего сразу же приступил к выполнению своих угроз, но даже его совет не помог ей спрятаться от происходящего. Джосеф Арильски завизжал. Он кричал и умолял о пощаде, все еще оставаясь в живых, но при этом испытывая нечто ужасное. Сквозь плотно прижатые к голове ладони, она слышала его голос, чувствуя, как страх вновь начинает охватывать ее с головой. Но ладонь, одетая в потертую кожаную перчатку, опустилась ей на плечо, помогая нацепить на голые плечи тяжелый плащ. Он был теплым и, несмотря на все произошедшее, дарил спокойствие и облегчение от того, что все наконец закончилось. Закрывая целиком от мира, укутывая и погружая в этот дурацкий нуарный плащ, незнакомец поднял ее на руки, усаживая на переднее кресло автомобиля. Поездка прошла как в тумане, ведь все, что произошло, крутилось у нее перед глазами размытыми кадрами, повторяясь вновь и вновь, пока машина не замедлила ход. «Дальше я поехать не могу». «Что?» Впервые с момента похищения она подала голос, удивленными глазами смотря на выбирающегося наружу парня. «Погоди», едва устояв на ногах, вытянув одну руку вперед, она боязливо оглядывалась по сторонам, будто бы ожидая, что Джосеф и его шайка снова нагрянут за ней. «Пожалуйста, не уходи, я боюсь, останься со мной, отвези меня домой, уже, до твоего дома пара сотен метров по прямой, здесь открытое поле, так что сможешь спокойно добраться, а я присмотрю со стороны, я», кивнув на прощание, нуарный детектив молча развернулся и пошел прямо по полю, засунув руки в карманы брюк. «Как мне тебя найти?» Набравшись смелости, она прокричала последний интересующий ее вопрос, но так и осталась без ответа. «Боже, боже, боже, боже». А дальше был путь домой, на полусогнутых ногах, в туфлях по холодному полю, кутаясь в старый плащ, благодаря всех богов за то, что у странного парня такой необычный стиль и она не промерзнет на ветру. А дома ее уже ждала полиция и разозленная мать, но стоило только увидеть состояние единственного ребенка, как всех посторонних из дома сдуло, оставляя пару беловолосых дам наедине. Оторвавшись от окна, девушка тряхнула головой, прогоняя остатки воспоминаний, запихивая их поглубже. Ей срочно нужно было чем-то заняться, чтобы отвлечься, но, как назло, именно в этот момент мать решила проверить ее состояние. Требовательный стук в дверь, взволнованный голос и, не дожидаясь ответа, Лидия Харди проникла внутрь комнаты, находя взглядом своего ребенка. «Фелиция, ты в порядке?» Сама того не заметив, девушка нацепила на себя плащ своего спасителя, что вчера не смогли вырвать даже из ее ослабевших рук. «Да, мам», кутаясь в широкие полы плаща, она словно кошка терлась о его внутреннюю сторону, вдыхая аромат дешевого одеколона. «Мне уже лучше». Глава 5. «Ох, как же я хорош!» Посверкав перед зеркалом белыми чистыми зубами, смываю остатки пасты с щетки. Возможно, многие скажут, что перерожденец в новом мире должен заниматься куда более важными и крутыми делами, но, видимо, эти люди никогда не плакали над счетами от стоматологов. В моей новой жизни я поставил для себя четкое правило ухаживать за доставшимся телом. Пускай со стороны я выглядел как мелкий неказистый коротышка, но подкачанная мышца, сверкающая улыбка и чистая кожа делали меня в глазах противоположного пола в разы привлекательнее. Да, приходилось много работать над собой, часто превозмогать, отбрасывая в сторону нытье и аргументы, чтобы снова подняться ни свет ни заря на зарядку. Тайский бокс, работа с гири и растяжка по утрам. Рецепт будущего супергероя готов. В начале своей зарождающейся карьеры я еще попытался повторить знаменитый подвиг лысого убиватора из другой популярной вселенной, но ничего сверх меры с этого не получил. Ничего, пригладив ежик рыжих волос, хлопаю себя по щекам, втирая стащенный у папани одеколон, я и сам стану крутым героем. Без всяких сывороток, мутантских сил и тому подобного. Буду местным бэтменом, спускать богов с небес на землю. Шон, чего ты там копаешься? Скоро мой отец вернется со смены. Дверь ванной комнаты сотрясалась под ударами женских кулачков, пока с той стороны сыпались возмущения и обещания внеземной кары. Минутку, дорогая. Какая я тебе дорогая? А ну живо открыл дверь, иначе в школе я за себя не ручаюсь. Да. Едва щеколда отъехала в сторону, голая фурия влетела внутрь, сверкая сочной грудью второго размера, колыхающейся на бегу. Ее спутанные волосы разметала по плечам, прикрывая часть шеи и ключицы. Неестественно белая кожа с крапинками веснушек сияла свежими засосами во многих местах. Не обратив внимания на разгневанное лицо, я рефлекторно протянул руку вперед, обхватывая один из холмов, наслаждаясь мягкостью и упругостью, чем собственно выбил карающую немезиду из колеи. КХМ, уперев одну руку в бок, второй девушка хрустела пальцами, намекая на мою скорую участь. Я тебе не мешаю, ну что ты, будь моя воля, я бы мял твои сисечки каждый раз. Как, давно по роже что ли не получал? Я еще 20 минут назад сказала тебе сваливать. Какого хрена ты еще тут? Привожу себя в порядок. Большой палец соскользнул в сторону, упираясь краем в вершину набухающего соска. Настоящий мужчина всегда должен выглядеть идеально. Кротко простонав, Кристин сделала робкий шаг вперед, обхватывая мою голову руками и притягивая для поцелуя. Несколько томительных секунд наш глубокий поцелуй сопровождался глубоким дыханием, прежде чем девушка отпрянула назад. Вали домой уже, зануда. Игры кончились, я видел это по ее глазам. И если я хочу еще разок стянуть трусики с этой бледной попки, то стоит свалить по-хорошему. Ладно, подхватив со спинки стула пальто, закидываю его на плечо, быстрым шагом спускаясь по лестнице, не прощаюсь. Ага, до встречи. Дверь за моей спиной захлопнулась крайне громко, но ничего страшного в этом не было. Кристин отходчивая, поворчит, а потом сама позовет меня к себе, когда надоест играться с пультом от телевизора. Ну а что вы хотели? Времена нынче тяжелые, денег на хорошие игрушки хватает далеко не каждому. Закинув в рот пару конфеток драже, тем самым перебивая чувство голода, вдыхаю аромат города, чувствуя в нем множество забавных примесей. Райончик, где жила Кристин, был в разы зажиточнее и богаче, чем те халупы, куда селились ирландские мигранты или еврейские друганы дядьки Бена. Здесь были чистые улицы, белые поребрики и даже чистые ухоженные газончики с маленькими клумбами, в которых росли цветочки. Мимо меня пробегали люди в спортивной одежде и с собаками на привязи. Гуляли мамаши с колясками, а дети спокойно катались на скейтах и роликах, не боясь, что кто-нибудь собьет их или украдет. Идиллия одним словом. Придя сюда впервые, словил синий экран, не веря, что подобное место вообще может существовать в городе. Но погляди же ты, живут же люди, и живут нормально. Чертов Бруклин. Гринпойнт был частью Бруклина, развивающейся и отстраиваемой. Тут жили мирные и тихие поляки, предпочитающие спокойно проживать свой век, не устраивая всякий трэш. В район уже давно вбухивали деньги, создавая уютный отрешенный уголок на краю острова. С трех сторон он подпирался рекой, а с юга уходил в Вильямсбург, обитель хипстеров и тому подобных ребят с кучей кафешек, мюзик-холлов и уютных аллей. Короче, место крайне удобное и классное. Переродись я где-нибудь здесь, то точно бы не смог заниматься своими геройствами в нынешнем объеме. Уверен, польские бабули бы не стали трепать нервы моему отцу, а просто вызвали копов, обрекая город на потерю справедливости. Мда, хорошо здесь все-таки. В последний раз оглянувшись на Гринпойнт, вынул пачку сигарет, подкуривая и пафосно выдыхая дым, что скрыл от меня ламповые улочки района, но дома лучше. К своему собственному удивлению, мое общение с Питером крайне положительно сказалось на моем отношении к учебе. Сейчас Паркер даже не подозревал, что в будущем будет вести бомжеватую жизнь самого честного супера, поэтому он вгрызался в знания с хваткой, достойной ротвейлера. Ему нравилось учиться и обучать меня, вбивая в меня знания, намного превосходящие мой нынешний уровень. Не то чтобы я когда-то был идиотом, для которого школьная программа – предел мечтаний, но старый добрый Пит с энтузиазмом вдалбливал в меня университетский курс по химии, физике и математике, приговаривая, что если я не смогу получить работу, то хоть буду варить мед, чтобы содержать его исследования. Мда, хреново я влияю на Человека-паука. Поэтому, когда Пит позвал меня на научную выставку, я с легкой душой согласился, примерно представляя, о чем будет речь, и понимая, что даже смогу что-то для себя вынести из этого похода. Утро. Суббота. Парковая зона и солнышко. Идеальная пора для свидания. Да, Пит, руку мою отпусти и смотри прямо, вырвав ладонь из захвата под мой заливающийся смех. Паркер и сам с трудом сдержал улыбку. Прости, Шон, но тебе ничего не светит, МДЖ слишком плотно засела в моем сердце. Тю-ю-ю, отмахнувшись от ответа, ударяю Пита кулаком в плечо. Тогда почему здесь я, а не твоя рыжая подруга? Ну, она не смогла, ты ее не позвал. Да, тогда никаких оправданий. Может, пара гейских шуточек помогут тебе обрести уверенность? Эх, да, у Пита до сих пор были проблемы с малышкой МДЖ. Бравый еврейский парень, даже имея преимущество в виде соседства, никак не мог набраться храбрости и позвать свою возлюбленную на свидание. Печальная история, в которой, видимо, сюжетная развязка будет только когда Паркер обредит себя в цветастые штанишки. Под разговоры ни о чем мы одними из первых дошли до входа на выставку под открытым небом. Денек сегодня был на диво погожий, так что можно было не бояться ветра или внезапного дождя. Хитрые ученые, наверняка, что-то сделали, чтобы дожди лили 4 дня до их мероприятия. Я пойду сразу к доктору Коннорсу, он должен был приехать сюда в качестве почетного гостя. Валяй, я все равно ничего не могу понять из того, что он пишет в своих работах, оглядевшись по сторонам, смирившись, что большую часть выставки буду блуждать в одиночестве, наугад выбираю одну из присмотренных в рекламном буклете тем. Удача, не подведи. Лаборатория прикладной физики должна быть интересной, как говорится, плотницкая мастерская мироздания. Но по пути к своей цели я совершенно случайно натолкнулся на того, кого уж точно не ожидал увидеть на мероприятии подобного уровня. Чтобы вы понимали, выставка под открытым небом – это скорее что-то типа деревенской ярмарки. Здесь показывают не особо важные проекты и больше теоретические выкладки, пытаясь завлечь будущих студентов. Сюда не вывозят дорогое оборудование и спонсируется все это благотворительными организациями, что пытаются уйти от налогов. Но, спасибо всему вышеперечисленному, сюда можно попасть даже такой высоте, как мы с Питером. А главное, есть шанс встретить какого-нибудь нормального ученого, что поддастся порыву и навестит мероприятие. И вот такой шанс выпал мне. Чуть в отдалении от стендов, поставив собственную, небольшую палатку, прячась от солнца и случайных взглядов, за столом восседал крайне интересный ученый. Мужчина средних лет, с небольшим животиком и залысиной, одетый в потертый лабораторный халат, под которым выглядывал старый зеленый свитер. Мужик тихонько работал в углу, копошась в своем проекте, порой поправляя сползающие на нос очки и ругаясь вполголоса. Вокруг него витала аура незаинтересованности, что отталкивало немногочисленных любопытствующих, но я бы не сказал, что доктор наук был против подобного исхода. Стоило мне подойти на расстояние вытянутой руки к столу, как мужчина медленно оторвал взгляд от своего стола, тяжело вздыхая, тем самым передавая всю боль из-за прихода очередного туповатого подростка. Доктор Отто Октавиус отложил отвертку в сторону, складывая пальцы в замок и пронзая меня серьезным взглядом. «Доктор, молодой человек, а что вы делаете? Не похоже на выставочный проект, сэр. Я с трудом мог сдержать восторг, но, видимо, что-то такое проскальзывало в моем взгляде», отчего Отто, удивленно хмыкнув, откинулся на спинку стула, распахивая руки в стороны. «А на что это похоже, мой юный друг? Скорее на школьную поделку», не давая доктору опомниться, хватаю со стола маленькую клешню-манипулятор, едва помещающуюся у меня в ладони, рука робота. Настоящая мечта одинокого подростка. «Майн год, простите, когда волнуюсь, то начинаю неловко шутить», почесывая голову, Я поставил работу на место, под внимательно печальным взглядом Отто. Так, что вы все-таки делаете, док? Эх, видимо, понимая, что от меня не отвязаться молчанием и ироничным взглядом, добрый доктор наклонился ближе к столу, пускаясь в достаточно простые объяснения, чтобы понял даже ребенок. Инструмент для безопасной работы с опасными вещами на расстоянии. Это прототип для большого варианта, или вы будете работать с крохотными веществами, и то и другое. Понятно, присев на корточки, чтобы стол находился на уровне глаз, я пристально разглядывал манипулятор, какой-то он, ну, не знаю, деревянный, что ли. В смысле деревянный, видимо, последний мой комментарий сильно задел Актриуса. Раз тот наконец перестал говорить усталым полушепотом, я имею в виду, что больно дерганный, двигается рывками, покрутив маленький манипулятор, я нажал на пару кнопок, что соединялись с проектом проводами, похоже на жуткую смесь, рожденную от детской игрушки и той хваталки из лохотронских автоматов в парке развлечений. Сэр, ао, прошу, юноша, оставьте свои скабрезные сравнения при себе. Простите, манипулятор под моим управлением начал крутиться вокруг своей оси, натужно скрипя и напрягая шарниры. Ох, как же ему тяжко. Вот было бы круто, если бы он двигался как щупальце. Ну, там, в разные стороны, на 360 и так далее. Я, это было бы замечательно, поджав губы, ласково оглаживая маленький конструкт. Отто сделал пару пометок в своей тетради, но с нынешними возможностями это нереально. Слишком сложно. Слишком трудозатратно и, самое главное, это будет крайне дорого. Сомневаюсь, что вы окажетесь тайным миллионером и проспонсируете создание подобного. Ох, а уж как бы я хотел оказаться тайным миллионером, доктор Актриус. Не обращая внимания на его приподнявшиеся брови, я подобрал парочку деталей, в беспорядке валяющихся на столе. Вы не против, сэр? Отслеживая каждое мое движение, Отто плавно качнул головой, продолжая следить за деталями, что в моих руках обрели подобие сегментарного хвоста скалопендры. Подобрав одинаковые пластинки с отверстиями, я просто продел сквозь них обычную проволоку, создавая своеобразную конечность. Вот, как-то так, для начала. Хм, позвольте, юноша, требовательно протянув кисть Отто, не дожидаясь моего ответа, вырвал собранную на коленке деталь, погружаясь в свои мысли. Пока одна рука вертела сделанный по рычьей схеме образец манипулятора, свободная ладонь ухватила ручки, начав судорожно строчить в тетрадь мысли ученого. Крайне интересная идея, кропотливая, но зато в разы проще и, главное, дешевле. Кто бы знал, что поездка сюда все же хоть немного окупится. Кстати, а что вы вообще тут делаете, сэр? Ну, палатка не готова, ассистентов нет, да и проект, скорее, чтобы убить скуку для себя. Ах, это, да просто свет в лаборатории отключили, а запасной генератор есть только по документам. Мда, от мира к миру ничего не меняется. Прошептав себе под нос, полностью отступаю в тенек шатра, спасаясь от напекающего солнца. Непривычная для этого времени года погода пропекала насквозь. Хоть бы ветерок подул. Да, определенно получится. А доктор в это время уже потерялся для мира, полностью погрузившись в свою работу, на ходу разбирая манипулятор и собирая заново из маленьких кусков. Оперативно. Ну, я тогда пойду. Я, не задерживаю вас, юноша, и благодарю за помощь. Угу. До свидания, сэр. Неловко поклонившись одному из будущих самым колоритных злодеев мира Марвел, я быстро развернулся на пятках, собираясь поскорее найти что-нибудь другое, что поможет отвлечься и обдумать мои поступки. Встреча с доктором Осьминогом выбила меня из колеи, и я не придумал ничего лучше, чем повыпендриваться перед будущим суперзлодеем. Придурок, тебя же потом этими щупальцами. Майненшулдигунг, юноша, за спиной раздался голос доктора, что даже встал из-за стола и догнал меня, протягивая ладонь. То есть, я хотел сказать, мои извинения, я так и не узнал вашего имени, пиздец. Шон, первый порыв назвать имя любого другого знакомого, которого не жалко, был моментально задавлен совестью. Шон Салливан, сэр, доктор Отто Актриус, с гордостью произнеся первое слово, Отто поправил края халата, после чего хлопнул меня по плечу. Я запомню ваше имя. Если наука для вас не пустой звук, то приходите после окончания школы ко мне. Думаю, мне не помешает свежий взгляд на некоторые вещи. Вау, то есть, да, конечно, спасибо, сэр. А потом доктор Коннорс предложил мне прийти учиться к нему в университет, распинался Пит, радостно махая руками и повторяя историю уже в третий раз за последние два часа. Сначала был я, потом его опекуны, потом настал черед моего бати, что заехал к дядьке Бену попить пивка. Он сказал, что у меня настоящий талант, и если я не стану его забрасывать, то обязательно достигну успехов в генетике. Это же замечательно, дорогой. Тетя Мэй, как всегда, была на своей волне, радуясь любым мелочам. Эта добрая, домашняя женщина не отходила от младшего Паркера, постоянно теребя парня, поглаживая по плечам и лохматя волосы. «Ну а ты закадрил какого-нибудь ученого?» — обратился ко мне папаня. Главы своих семейств в данный момент сидели на диване, потягивая довольно дерьмовое американское пиво. «Саймон». Праведное негодование тети Мэй было встречено дружным мужским ржанием, вгоняющим Питера в краску. На самом деле, толком отсмеявшись, я поведал историю своего знакомства с доктором Актриусом. Краткий пересказ не занял много времени, а если бы скооперировавшаяся тройка из Паркеров и моего бати перестали шутковать, то я бы вообще уложился в пару предложений. Теплый атмосферный вечерок в доме Паркеров был одним из многих. Мое знакомство с Питером сильно сдружило наши семьи, из-за чего мы часто ошивались в одном из домов. Уже давно дядя Бен и папаня ходили вместе по барам или на футбол, изредка разбавляя свою компанию женским обществом. Спокойные и тихие деньки. Несмотря на всю мою жажду стать супергероем, порой я задумывался о том, как бы было хорошо, если бы подобные моменты никогда не заканчивались. Глава 6. Рука отталкивается от серебряного седана. Под недовольный выкрик водителя и его выразительное качание кулака я сворачиваю с дороги, надеясь, что здесь-то точно удастся сократить путь, и предчувствие меня не обманывает. Время сильно поджимает, я должен был еще 15 минут назад добежать до места, но обстоятельства всегда сильнее меня, особенно когда в этом замешан Нью-Йорк. Потоки холодного воздуха забираются под футболку, охлаждая разгоряченное долгим забегом тело, но легче от этого не становится. Плевать на усталость, на боль в ногах и задыхающиеся легкие, это всего лишь плоть, что с каждым днем становится сильнее. Но вот мой разум не таков. Одна шальная мысль о том, что я не успею прибыть на место вовремя, терзает меня сильнее самой страшной пытки, выводя из себя и заставляя до боли сжимать зубы. Правую икру начинает сводить. Организм всеми способами подает сигналы, уже умоляя меня: «Просто остановись на минутку», но я не могу. Меня ждут, нуждаются во мне как никогда, и я не могу их подвести. Впереди оказывается сетчатый забор, плотно перекрывая узкий переулок. Непреодолимая преграда для простого человека, но не для того, кто решил оберегать этот город от любых бед. Ноги сами несут меня вперед, даже на миг, увидев препятствие, я не смог заставить себя остановиться, продолжая борьбу до конца. Мусорный бак, второй, третий, приоткрытый ящик с помоями, скопившимися за неделю. Мне понадобятся руки, чтобы преодолеть последнюю часть, и вот я уже одной ногой на вершине забора, спрыгиваю вниз, чтобы плавно кувыркнуться, на ходу подхватывая драгоценную ношу. Повезло, что я уже приучил себя в любой ситуации придерживать шляпу, иначе, боюсь, уже давным-давно остался без нее. Последние сотня метров переулка, что выведут меня прямо к нужному дому. Предстоит обогнуть его, выходя на оживленную улицу в самый час пик, но на это больше нет времени. Небольшой забег по стене, толчок, и вот я уже одной рукой цепляюсь за самый край пожарной лестницы, осталось лишь самое сложное – закинуть посылку наверх, при этом не повредив. Возня, маты и угрозы в сторону собственных истощенных рук, но в конце концов у меня получается забраться туда, вставая обеими ногами на ржавые, видавшие лучшие дни, прутья. Цель живет на пятом этаже, и только один бог ведает, чего мне стоило не обматерить Всевышнего вслух за подобную несправедливость. Подкашивающиеся ноги толкали меня наверх, пока отзывающаяся недовольным скрипом лестница болезненно дрожала, грозя оборваться в любую секунду. И вот она цель. Простое окно в деревянной рамке, со следами старой краски, которую использовали еще во времена сухого закона. Нервный перестук по стеклу обернулся для меня взволнованным женским криком и дрожащей занавеской, одернутой в сторону. Сквозь маленькую щелочку ткани на меня уставился удивленный глаз, размером с пробку от 5-литровой канистры. Обычная голубоглазая девчонка с выбившейся прядью светлых волос. Сквозь ее приоткрытый ротик выдавливался звук полного удивления, но полностью осознав, что я не домушник, милашка распахнула шторы, открывая моим глазам уютную девчачью комнатку в светло-голубых тонах, хотя куда больше меня заинтересовала короткая маечка, едва прикрывающая животик. Глаза рефлекторно опустились вниз, вызывая у девчушки прилив крови, а на место испуга начало приходить возмущение. Не дав ей ударить первой, сую в руки красотке пиццу, так бережно донесенную прямо до комнаты. Самая быстрая доставка для самой прекрасной девушки в мире. Перезвон женских голосов наполнил переулок, а новая порция смущения у заказчицы достигла ушей. Поджав пухлые губки и дерганными движениями вытащив деньги из кармана, она вручила их мне, чуть не вытолкнув с лестницы. «Спасибо, всегда рад стараться», — подмигнув красавице, я вновь стал слушателем прекрасного хихиканья из невидимого для меня угла комнаты. «Надеюсь, вы и дальше будете заказывать пиццу в эти дни». Залихватски подмигнув одним глазом, я не стал больше навязываться девушке и быстрым шагом спустился вниз, вновь окунаясь в приятные ароматы Нью-Йорка, пришедшие на смену девчачьей комнате. Эх, а я-то уж думал, что в этот раз точно пригласит. Метким ударом пальца выбиваю сигарету из пачки, похрустывая затекшей шеей, наслаждаясь полным окончанием рабочего дня. Ух, но нет худа без добра. Зато теперь точно хватит денег на мою прелесть. Да, все мои страдания, издевательства над организмом и прочие эпитеты, что отдают работе, были не зря. Вот уже который месяц я собственноручно копил деньги на одну из важнейших вещей в своем супергеройском амплуа. Возможно, кто-то подумает, что это оружие, или быть может какая-нибудь научная приблуда, что поможет мне на равных драться со всякими суперфриками. Конечно нет, я сам буду надирать им задницы с помощью своей смекалки, развитого тела и хитрости. Купить же я хотел шарф. Да, да, обычный шарф, белый и мягкий, что будет прикрывать мою шею от холода, а также поможет избавиться от натирания от плаща. Был тут у меня неприятный случай. Когда правосудие вновь отправилось спасать город, пошел сильный дождь, а затем еще и ветер ураганный нагрянул, так что правосудию пришлось отлеживаться дома с температурой, пока маманя из меня морально выбивала все дерьмо, жалуясь на ценник лекарств. Так что будет у меня классический шарф, как у Раршаха. Хочу купить себе раритетный британский. Лаймы вешали на своих пилотов такие, во время Первой мировой. Ух, если бабки останутся, куплю резинок, да загляну к Кристин. Она, как ценительница моего стиля, точно будет в восторге. Похабно потирая ручки, я чуть ли не в припрыжку отправился за покупкой, не заметив, как из окна заказчицы за мной наблюдала пара любопытных глаз. «Отлично смотрится, ты в шарфе, ничего ты не понимаешь, Джон Сноу, даже слышать ничего не хочу». Открестившись руками от моих слов, Паркер метафорически встал в позу. «Я не буду ходить по школе с парнем в шарфе, еще подумают, что я таких же голубых кровей, как ты». «Да ну в смысле, эй, МДЖ, М», проходящая мимо нас девушка встала рядом с Питером, стреляя в него заинтересованным взглядом. «Что-то случилось, ребят?» «Да не, просто хотел, чтобы Паркер замолчал, он в твоем присутствии слова вымолвить не может, а вот тебя порой не заткнуть». «Да», заступилась за объект своего увлечения девушка. «Эх, вот везучий же ублюдок Паркер, по сути ни хрена не делал, а внимание привлек. Может тоже попробовать образ томлеющего принца, ну или, в нашем случае, томительного куколда. Конечно, и от того из нас с Питом отличная парочка, правда, Пит, долой девчонок, простая сосисочная дружба. Ой, ну хватит заливать, думаешь, никто не знает, что ты залез в трусики Кристин? А, чего? В смысле, а ты откуда знаешь? Серьезно, я ее подруга. Да она сообщила нам, стоило тебе выйти из ее дома. Да как так-то, сама же мне говорила, чтобы я молчал. Мы вообще все удивились, что ты не растрезвонил об этом в первый же день. Хлопнув меня по плечу, Мэри Джейн подмигнула краснеющему Питеру. Реакция парня была для нее настоящим лакомым кусочком, так что хищная, сексуальная улыбка от рыжей оторвы была нам обеспечена. Я смотрю, ты даже другу не сказал. Так держать, Шон. Замявшись под двумя взглядами, возмущенно удивленным от Пита и насмешливым от Уотсон, я выдавил из себя правду. Я же слово дал, видя непонимание на лице девушки, мои заминки как ветром сдуло. Тебе не понять, меня так батя научил, дал слово, держи, все просто, ма, действительно, куда уж мне, ладно, парни, удачи вам, надеюсь, я со своими открытиями для Пита не послужу развалу вашего бойсбинда, да не, ща морду друг другу набьем и все будет в порядке, ага, чего, Пока, МДЖ, не скучай и почаще приходи поболтать. У нас с Питом было идентичное желание свалить подальше от рыжей сплетницы. Паркер уже устал стоять и смущаться, а я боялся, что она еще что-нибудь обо мне вызнала и теперь выболтает. Ну уж мне-то мог сказать, не, я же пообещал, да и не такая уж это и важная новость. Отвечая на незаданный вопрос, я сразу же решил расставить все точки над «и», скоро старшая школа закончится, осталось-то всего ничего, а потом мы разбежимся кто куда. Ее наверняка родители пристроят, а я сам планирую пойти к Актриусу в универ, если тот сдержит слово. Вот отучусь, а там уже найду себе постоянную даму сердца. Фью, присвистнув, друг выпятил нижнюю губу, пародируя мой голос, какой важный и деловой. Губа не дура, конечно, постоянную даму сердца. Пока ищешь, смотри не подцепи чего. Вот пригласил бы уже МДЖ и не трепал мне мозги, завидуя втихаря. Уверен, стоит вам хоть раз сходить на свидание, как дружба наша улетит в трубу и будешь ты под славным рыжим каблуком. Вот какой же ты говнюк, сам-то не лучше. Шляпа нервно трепетала на ветру, не придерживая я ее кончиками пальцев, то она бы уже давно отправилась в полет, сопровождаемая порывами штормового ветра. Сегодня у меня выдался выходной, свободный ото всех людей, дел и забот, так что пора было вновь покинуть уютный мир и отправиться на очистку города, уничтожая грязь. По плащу стучали капли дождя, закидывая брызгами мою маску, промокшая ткань неприятно липла к лицу, но я уже давно старался выработать в себе привычку игнорировать любые неудобства тела. Привыкшие к темноте глаза различали мрачные силуэты мужских фигур, бродящих по развалинам дома. Почти десяток человек, взрослые мужчины, что не раз бывали в переделках. У них есть ножи, монтировки, биты и, возможно, даже пара пистолетов. Отличный набор. Это не какая-то великая банда или криминальные авторитеты. На них нет дела в ФБР или любом другом вычурном агентстве, что сжирает бюджет небольшой страны за месяц. Никто не вспомнит про кучку парней, продающих наркоту и грабящих прохожих. Именно благодаря этому они все еще здесь, довольные жизнью от того, что легко могут вкинуть пару хрустящих купюр шефу полиции и спокойно уйти, когда появится первая патрульная машина. Безнаказанность делает их такими опасными. Осознание того, что любая твоя провинность будет прощена, а сам ты и дальше можешь портить жизнь мирным людям, и подобных им тысячи. Ими не займутся супергерои наподобие фантастической четверки, слишком мелкие сошки, чтобы Рид, мать его, Ричардс поднял свою жопу с кресла. Возможно, Питер или Сорвиголова однажды смогли бы захватить эту банду, но сколько еще пройдет лет, прежде чем они их схватят? Слишком долго. Потому я сам исполню свой долг перед обществом. Здесь достаточно улик, всего-то и стоит сфотографировать все это дерьмо и подбросить в газетное издание, чтобы у копов появился стимул работать. Но перед этим нужно выполнить самую легкую часть. Ворваться в здание, полное упырей и подонков, пройти сквозь них и добраться до цели, при этом никого не убив. Поехали. Новенькие кожаные перчатки приятно похрустывают, пока я разминаю пальцы. Тело напрягается до предела, готовясь отразить неожиданные удары стены на случай, если я пропустил парочку бандюков и просчитался. Подойдя вплотную к двери, слышу за ней несколько голосов, грубый мужской ржачий звон стекла. Где-то на фоне потрескивает старенький телевизор, единственный нормальный источник света, освещая комнату яркими лучами из своего экрана. Со второго этажа капает вода из протекающей трубы, ритмично и раздражающе падая в натекшую лужу. Откуда-то сверху скрипит кровать и наигранно повизгивает шлюха, притащенная сюда пару часов назад. Фух, почему никто из вас не селится в нормальных домах? Риторический вопрос. На моем уровне только такие бандиты и бывают. Я не железный человек или капитан Америка, что должны оберегать мир от великого зла с самого начала своей карьеры. Чертовы богачи, я ничего не имел против Старка, просто было немного завидно, но кто-то же должен делать грязную работу. Нервы шалят, все же не каждый день устраиваешь нечто подобное. Но для того, чтобы стать настоящим героем, нужно преодолевать преграды и с каждым разом становиться лучше. Пальцы продеваются в металлические кольца, надевая на руку простенький кастет без изысков и излишеств. Рука отбивает простенький ритм по двери, обрывая смех и накладывая полог тишины на пространство за дверью. Тихие перешептывания, полные вопросов и недоумения. Ублюдки ждали кое-кого через пару часов, вот и не знают, как поступить. А кто это еще может быть? Чарли, богом клянусь, в следующий раз позвони, «Жирная ты скотина, а то напугал нас до». Дверь открывается вальяжно, мужчина, стоящий за ней, отыгрывает свое недовольство до самого конца. Его голова запрокинута к потолку, а глаза прикрыты, пока он сквозь сжатые зубы продолжает болтать, но недолго. Кулак с кастетом врезается в удачно открытый подбородок, выбивая первого из десятки и отправляя в глубокий нокаут с кучей травм. Ворвавшись внутрь, прикрываясь еще не успевшим упасть телом, бросаю этого дворецкого в сторону игрального стола, переворачивая его вместе с деньгами, бухлом и картами, рассыпая весь этот мусор по полу. Они кричат, матерятся и угрожают. Такая привычная классика, что всегда звучит, стоит начаться драки. Пока их много, пока они наверху, каждый из этих человекоподобных тварей будет визжать о своих правах, силе и власти. Мои руки действуют в отрыве от разума, бросая в лицо одного из преступников пепельницу. Воздух наполняет запах пепла и жженной бумаги. Хабарики разлетаются по квартире, а моя нога выводит самого здорового из боя, навсегда лишая его возможности завести потомство. Удары сыплются со всех сторон. Их больше, они здоровее, но какая может быть разница, если ты всю свою жизнь бил толпой одного, а я дрался один против всех. Хруст коленной чашечки, визг очередного евнуха, мое тихое шипение от неудачного пропущенного хука. Трое из пяти лежат на полу. Мое пальто заляпано кровью, а маска налилась красными пятнами. В голове сумбур и хаос, отчего тяжело просто осознавать происходящее. Я убью тебя. Нож, простой складный, таким грибники потрошат свою добычу в лесу. Короткое лезвие и широкая рукоять. На кой хрен он вообще его прикарманил? Старый деревянный стул разлетается в щепки. Стоит его голове соприкоснуться со столь дивным предметом интерьера. В моих руках остаются две крепких ножки, что так и просится пустить их в дело. Вот теперь будет по-честному. Со второго этажа раздается топот башмаков. Остальные уже мчатся сюда, а я едва закончил с первой половиной и уже успел неплохо отхватить по лицу. Но когда вообще было легко, первая ножка стула улетает в коридор, откуда спустя миг раздается болезненный вскрик и шум падения громоздкого тела. Теперь есть десяток лишних секунд. Эй, мужик, не надо. Обрываю речь последнего участника с первого этажа. Тощий длинноволосый мужик бессознательно падает на пол, расплескивая кровь из разбитой губы. Нужно уравнять шансы. В первый раз мне повезло, но если сейчас четыре мужика навалится толпой, то, не успеваю додумать мысль, перепрыгивая ворочающегося в коридоре жирного подельника, главарь команды барыг первым ворвался в комнату. Широкие зрачки, безумный взгляд, стекающие по подбородку слюни. Видать, Хьюи опробовал собственного товара или, скорее, просто уткнулся в него лицом, позволяя дури пропитать последние остатки мозга. Он был голым, с надетым на член презервативом и в носках, бритый налысо, сверкающий татуировками и прочим бандитским дерьмом, набитым по всему телу. В левой руке придурка была зажата бутылка дешевого бурбона, а в правой покоился шестизарядный револьвер, небольшой, практически дамский, но оттого не менее опасный. Я никогда не любил футбол, но в этот раз искренне порадовался, когда отправленная в полет банка пива попала именно туда, куда я планировал. Разбрызгивая повсюду хмельной напиток, банка бешено крутилась на полу, пока пытающийся восстановить дыхание Хьюи хватался за грудь. Оружие. Всегда его любил, но опасался. Столько силы и самоуверенности дают правильно собранные куски металла. Но сейчас не время философствовать. Прячусь за углом входа, припадая вплотную к стене, чтобы не осталось даже намека на тень или мое присутствие. Шаги приближаются, торопливые, нервные. Их хозяин не знает, чего ждать. Драка прекратилась, оставляя лишь стоны от боли ворочающихся на полу преступников. Стоило небритой роже показаться в поле зрения, как деревянная ножка стула разбила еще один подбородок. Нехороший хруст. Похоже, мое оружие долго не проживет, благо врагов осталось всего двое, по крайней мере, я на это надеюсь. Лайки, лайки, лайки. Больше лайков, больше глав. Глава 7. Маска с трудом сползает с головы. Присохшая кровь трескается и неприятно царапает кожу. Вокруг витает настоящий амбре из крови и мусора. Прислонившись спиной к стене здания, вытаскиваю под свет болтающейся лампы пачку сигарет. Смятая упаковка Lucky Strike радует меня последней никотиновой палочкой. Слегка помятая, даже погнутая в некоторых местах сигарета отправляется в левый уголок рта. Но даже так, остальная часть отзывается болью, заставляя болезненно шипеть и щуриться. Темная улица Лонг-Айленда, не лучшее место для отдыха, но особого выбора не было, нужно было отдышаться хотя бы пару минут. Надеюсь, не натолкнусь на группу пьянствующих подростков или проезжих туристов, ищущих проблем. Сейчас это место еще не стало тем стереотипным районом, что никогда не спит. Только начали строить цветные высотки, что будут переливаться тысячами огней, освещая всю округу. Но пока это просто мрачные темные улочки, где можно найти кучу проблем на свою задницу. Огонек зажигалки никак не хотел появляться, постоянно затухая и грозя оставить меня одного с моими проблемами. Чиркая кремнем, я вновь погружался в воспоминания о коридорах заброшенного дома, но острая боль в боку возвращала меня обратно. Ребро, наверное, сломал. Наконец-то проклятая сигарета получала свое пламя. С наслаждением затянувшись, выдыхаю облачко дыма в небо, запрокинув голову назад. Легкий ветерок ласкает лицо, унося ароматы города подальше и помогая мне не отключиться в этой помойке. Очередное геройское дело, 10 побежденных врагов. Новый приступ боли в ребрах пронесся по всему телу. В груди защипало и, отодвинув края свитера, чувствую мерзкий запах паленой кожи, отчего чуть не выворачиваюсь наизнанку. Я одолел всех в том проклятом доме. Двое последних спрятались наверху, надеясь пристрелить очередного тупого линчевателя. Дебилы, еще бы проорали об этом на всю улицу. Пришлось обойти здание и забраться по пожарной лестнице. Как же американцы любят их строить. Вешают на любое жилое здание, помогая домушникам забирать больше добычи. Не было ничего сложного подобраться к сидевшей в засаде парочке, но вот дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Вызванная Хьюи проститутка ударила меня тазером в грудь, практически парализуя и сталкивая с лестницы. Чертовы ребра, как же больно. По-хорошему, следовало бы наведаться в больницу, но я не настолько богат, чтобы лечить себя там от подобной мелочи. Вот так и помогай людям. Сползая по стене на землю, чувствую, как начинаю медленно отключаться, чего точно нельзя себе позволять. Слишком мало в городе районов, где подобное не обернется для тебя бедой, слишком мало хороших людей ходит в подобное время, а еще меньше из них просто ограбит отключившегося. Давай же, вставай, нельзя спать. Только боль ли позволяла мне оставаться в сознании. Со стороны берега раздался громкий смех и аплодисменты, после чего улицы Лонг-Айленда заполонила музыка. Мягкая приятная мелодия, полная атмосферности и уюта. Под такую хочется танцевать с любимой девушкой на палубе корабля, пока музыканты создают свою магию под звездным небом. Или, быть может, сидеть в тихом кабаке, под самое утро, когда большая часть посетителей ушла, а старый одинокий уборщик начал медленно поднимать стулья на столы, чтобы прибрать весь тот бардак, оставшийся после буйного вечера. Глупые мысли лезли в голову. Я терял сознание и ничего не мог с этим поделать. «Мистер, мистер!» Сквозь туман в голове до меня доносился приятный женский голос. В нос ударил аромат цветов и кондиционера для волос, приносимый ранним утренним ветром. «Джинни, оставь ты этого бродягу, пошли уже домой. У меня родители скоро вернутся, еще не хватало, чтобы...» Они продолжали говорить прямо над ухом. «Ничего не имею против после пробуждения слышать голос симпатичной милашки, но сейчас я бы лучше пропускал мимо ушей причитания матери или ворчание отца». С кряхтением и шипением, словно старая развалина, с трудом опираясь о стену, я начал медленно подниматься на ноги, игнорируя посыпавшиеся на меня вопросы. Хотелось шугануть их, отослать в сторонку, чтобы не мешали, заваливая побитую голову тонной вопросов. «Постойте, куда же вы? Вам нужно в больницу, или хотя бы в полицию». Отмахнувшись от навязчивой девчонки, что до последнего пыталась призвать меня к разуму, я медленной хромой походкой отправился в сторону места, где мне точно смогут помочь. Вот так хорошо, приглушенный свет, мягкие постельные тона и ночь за окном, жаркий аромат разгоряченного тела в воздухе, смешивающийся с благовониями и травами. Парочка тайских палочек дымили около приоткрытого окна, позволяя насладиться ароматом и не задохнуться от слишком яркого вкуса. Мягкие женские руки перебирают мою спину, медленно подбираясь к пояснице. Коготки очерчивают синяки и старые шрамы, даря бурю удовольствия и восторга. Хочется просто распластаться и превратиться в безобразное желе, окунаясь с головой в эти ощущения. Но интимный момент исчезает так же быстро, как и появился. Трепетные прикосновения сменяются крепкой хваткой рестлера, а затем сестра моего мастера по тайскому боксу начинает вправлять мне кости. «А-а, Тихо ты, Фаранг, мужа мне разбудишь, а он точно не поймет подобного сеанса посреди ночи. Простите, просто, терпи, Фаранг, воином станешь. Удивленно обернувшись на переиначенную поговорку, я встретился взглядом со злой предвкушающей улыбкой. Опершись обеими руками мне в позвоночник, мадам Сайминг со скалом на лице хрустнула моей спиной. Ау, какой ты нежный, Фаранг, вы меня вроде должны меня лечить, а не ломать кости. Пф, поучи еще меня, мальчишка, меньше надо попадать под машины. Последнее слово она особенно выделила интонацией, намекая, что моя нелепая ложь была вскрыта с первых минут встречи. Продолжая измываться над моим телом, Сайминг причитала, наговаривая, какие нынче жестокие в мире автомобилисты, раз оставляют ровные полоски синяков, будто специально пытаясь выставить это за удар палкой. Наверняка, они тем самым прячут следы своих многочисленных преступлений. С последним предложением она пересчитала, тыкая пальцем, синяки, вызывая на моем лице гримасу боли. Вы можете просто помочь мне с переломами и вывихами, остальное я уже. Молчи, Фаранг, ты уже и так много наговорил. Отвесив мне символический подзатыльник, Сайминг принялась за мою руку, обтирая суставы какими-то вонючими мазями, это же надо додуматься. Еще и врет ведь, да так нагло причем. Все брату расскажу, чтоб дури с тебя повыбивал. Ох, ну это явно будет. Тихо ты, немного осталось. Из-за адреналина и усталости я даже не понял, что у меня выбито плечо, и все это время бередил поврежденную конечность, за что сейчас расплачивался вдвойне. Несмотря на упреки, ругань и болезненный процесс, я был благодарен пожилой тайке за оказанную помощь. И пускай Сайминг нажалуется моему учителю, что точно не оставит происшествие без внимания, но лучше уж так, чем беспокоить родителей новыми счетами из больницы. Все, остальное смажешь, чтобы побыстрее рассосались. Вытирая руки от целебной мази, которая обильно полила мою спину, Сайминг затушила благовоние, параллельно небольшим веером выдувая остатки запахов, и чтоб не забыл завтра про тренировки, Фаранг, да понял я, понял. С трудом приняв сидячее положение, баюкаю больную руку, чувствуя, как новая гамма великолепных ощущений просыпается в ребрах и спине. Советы по лечению будут, а то завтра учитель, наверняка, из меня душу выбьет. Под машины не попадать, мадам. Ох, Фаранг, помилуй боги меня от таких непутевых детей. Используй мазь, отдыхай и не напрягай ребра. Осколков нет, кости сами встанут на место, а болят у тебя порванные связки. Не беспокой больные места и делай дыхательную гимнастику. Спасибо, иди уже. Словно прочитав мои мысли, Сайминг сложила руки на груди, вопросительно приподнимая бровь. Ты ведь понял, что я пошутила насчет тренировок. Не смей даже думать, а то потом до конца жизни аукаться будет. Кивнув на прощание головой, я покинул гостеприимный тайский дом. Впереди предстояла еще долгая дорога домой, без сигарет, сил и желания. А в самом конце этого квеста меня будет ждать Мэри Салливан, которая точно заметит мои новые боевые отметины. Домашний арест, ты ребенок что ли? Ну вот так, да и вообще, не тебе мне говорить. Сам то без слова дяди Бена и шага сделать не можешь. Это не так, ага, конечно. Переругиваясь и шутя, мы с Паркером и парнями зависли у меня дома, пока я придерживался, так сказать, постельного режима. На столке, видеоигры и сайфайные сериалы, что может быть лучше. Сейчас мы играли в карточную игру, в которой хитрый Пит постоянно уделывал нас всех, просто запоминая карты и подсчитывая в уме очки. Хренов гений с подобием эйдетической памяти. Дама, король, восьмерка, десятка. Этот раунд за мной. Сгробастав карты в стиле чокнутого игрока в казино, когда руками пытаются обхватить весь стол, Паркер, не скрывая своего превосходства, скинул очередной выигрыш в виде центовых монеток в небольшую кучку. Не хочу я в это больше играть, он всегда выигрывает. Я Билли. Вот именно, кивнув на слова самого интеллектуального члена группы, я откинулся на кровать, шаря рукой в недрах под ней, есть у меня идея получше, что-то из новенького. Сидящий рядом нет заинтересованно глянув в мою сторону, закинул в рот целую горсть орехов в шоколаде, начав нещадно хрустеть, сотрясая стены. Ага, конечно, я же знатный богатей, все в школе об этом знают. Мало ли, новая горсть орехов исчезла в топке имени Неда Лица. Дурацкий шарфик за полтинник ты купил, он не дурацкий, это же шедевр, вещь. Который, да, это мы уже тысячу раз слышали, пачка орехов стремительно подходила к концу, доставай уже, а то плесенью покроемся. Сейчас, наконец найдя искомое, я водрузил на стол здоровенную коробку, дребезжащую деталями. Во, Лева, серьезно? Бля, Нет, вот тебе ничем не угодишь, все время все не так. Лева, я и дома могу пособирать, да мое и получше будет. Это совсем детское. Ой, все, сам тогда соберу потом. А я не против. Мама говорит, что так я похожу на умного. Молча переглянувшись, мы не сговариваясь отдали Билли коробку с детским Лева. Парень не был хорош в других играх, только в подземелья и драконы он более-менее научился, остальные же настолки оставались для него темным лесом. Чем тогда займемся? Без понятия. Можно, конечно, стырить бурбон у моего папани. Взглянув на испуганные глаза Неда и возмущенные Паркера, я отбросил эту идею, но с вами каши не сваришь. Воровать не дело, к тому же у отца. Ой, да мама только рада будет. Не тому, что я бухаю, а уменьшению выпивки в доме. Ладно, забейте. Может, просто телек посмотрим, авось попадется что-нибудь удачное. Действительно, обеденное время в середине недели славится удачными передачами и фильмами, но выбора особого не было, так что, подхватив увлекшегося Билли, мы всем квартетом спустились вниз. Мне, как самому больному, да еще и жителю дома, от щедрот уступили кресло, в то время как парням пришлось ютиться на диване. Было забавно смотреть на недовольно сопящего Пита, которого наши немаленькие друзья зажали с двух сторон. «Славный из вас вышел бутерброд. Пошел ты!» Нашу привычную тираду прервал включивший телевизор Нет. Толстячок шустро листал каналы. Порой ему хватало одного взгляда, чтобы отбрить предлагаемый вариант и пойти дальше. Но, опять же, я был не настолько богат, чтобы он мог листать их как у себя дома. Так что спустя всего 10 кликов парень пошел на второй круг. Мда, даже кабельного нет. Ой, Нет, иди нахер. Тихо, вон по новостям что-то показывают. А посмотреть было на что. В середине экрана четко угадывалась довольная рожа Нормана Осборна, отца нашего одноклассника Гарри. Рыжеволосый Норман, довольный собой, отвечал на вопросы, просвещая репортеров о многочисленных проектах Оскар. По мере интервью все дальше и дальше в дебри забредал Норман, стараясь разрекламить свою компанию. Проекты, разработки, новые именитые ученые и даже парочка выгодных контрактов, один из которых особенно привлек мое внимание. Сейчас у нас начинается новая, золотая эра. Что вы под этим имеете в виду? Прямой смысл, рычал, ослепительно улыбнувшись, Норман, поправив галстук, повысил тон на полголоса, возвещая о главном событии в Оскарп. Буквально вчера нам удалось заключить контракт с Министерством обороны. Теперь Оскарп выходит на новый уровень. Это замечательные новости. А я о чем? Если не секрет, в чем именно заключался контракт? Конечно, это секрет, рычал, притворно нахмурившись. Отец Гарри наклонился ближе к камере, прикрывая рот ладонью и шепча достаточно громко, чтобы было слышно всем желающим, но в следующем году мы проведем открытую выставку в здании Оскарп, так что сможете попытаться выяснить все сами. Подмигнув рассмеявшейся журналистке, Норман помахал рукой на прощание, после чего эфир прервался, возвращая зрителей в телестудию. Вау, вот так фартануло Осборном. И не говори, подперев подбородок кулаком, прикрываю глаза, чтобы постараться успокоиться и продолжить разговор. Гарри и так ведет себя как задница, а теперь-то что будет? Ох, точно, об этом я как-то и не подумал. На самом деле мне было плевать на младшего Осборна. Его поведение в школе достаточно сильно оттолкнуло меня от него еще в самом начале. А вот то, что Оскарп проведет открытую для всех выставку, это уже интересно. Может ли быть это тот самый момент, когда Питер стал пауком, или просто совпадение? Ух, меня будоражило и трясло. События в мире постепенно развивались и, видимо, недалек тот час, когда мой друган будет бегать в спандексе по стенам. Ночной город, как же ты заманчив и волнителен. Нью-Йорк, одно твое имя будоражит мою кровь. Облокотившись на подоконник, я вдумчиво разглядывал закрытые тучами небеса, отрезающие нас от лунного света. Где-то под окном мигнул старый фонарь, а парочка собак начали грызться за еду, разворачивая перед глазами невольных зрителей настоящую битву. Тлеющая сигарета осветила мое лицо мягким красным светом, создавая атмосферу загадочности и нуара, которые так сильно въелись мне в душу. Был ли я таким всегда или, быть может, мое навязчивое желание стать защитником города превратило меня в героя собственного детектива, где каждый день персонажа ожидает новая история. Пепел с сигареты, не долетая до земли, разнесся по переулку. Гонимый ветром, Он вылетел на главную улицу к немногочисленным прохожим и парочке проезжающих в поздний час машин. «Я хочу быть героем. Эх, проще сказать, чем сделать. Вокруг меня целый мир, полный опасности на каждом шагу. Гидра, маги, демоны, пришельцы, мутанты и прочие фрики, что могут одной силой мысли сжимать машины в блин или призывать молнии. Мне нужно стать кем-то большим, ведь я не Рашах». Пожеванный бычок отправился следом за пеплом, плюхаясь в грязную лужу, привлекая внимание прикорнувшего на мусорном бачке кота. «Нужно обрести силы, не прибегая к сывороткам и мутантским штучкам. Может быть, магия или щупальца доктора Отто?» Мысли метались в голове в поисках решения, но вот за моей спиной раздался вежливый кашель матери. Ох, запах сигарет не успел выветриться, а значит, единственный настоящий герой этого города сейчас получит по шее. И как я только не услышал ее шагов. Стоп, ну, конечно. И пуская меня пропесочили за курение в собственной комнате, а на затылке появился отчетливый след от материнской руки, но я вынес наказание с гордостью, ведь нашел новый способ стать сильнее, чтобы защитить Нью-Йорк. Глава 8. Адская кухня. Ах, даже аромат этого небольшого района заставляет мое чувство справедливости трепетать. Небольшой райончик, последние полторы сотни лет населяемый бандитами и иммигрантами. В середине 19 века все здесь заполонили ирландцы, что активно делили с остальными приезжими территорию города. «Банды Нью-Йорка» — отличный фильм, что повествует об этих событиях, снятый по книге и достаточно точно передающий всю ту грязь, что происходило на этих улочках. В дальнейшем сюда много кто пытался влезть, и только у пуэрториканцев это получилось. После Второй мировой город переживал новый приток беженцев и мигрантов, что готовы были расселиться даже в самых злачных частях города. В моем мире здесь был прекрасный период в 80-х, когда прокурор города пересажал большую часть преступников. Были закрыты бары, притоны, разогнаны проститутки, а костяк ирландской и пуэрториканской мафии оказался за решеткой. «Адская кухня» получила возможность подняться. Близость с деловыми районами делали ее прекрасным местом для жизни среднего класса. Но все это осталось там, в прошлой жизни, а здесь ветер поднял с земли измятые страницы газет, толкая их к моим ногам. Шелест промокшей, рвущейся бумаги отлично ассоциировался с районом адской кухни. Перевернувшись первой полосой к небу, газета «Тайм» пестрила черно-белой фотографией, рассказывающей о линчевателе, что вновь устроил погром местным мафиози. Едва различимый силуэт на фотографии внушал страх, обтягивающий костюм с небольшими рожками, красные фильтры вместо глаз, пугающая атмосфера таинственности. Настоящий мастер по созданию образа. И сегодня я вошел на территорию этого дьявола, надеясь, что наша встреча принесет свои плоды. Сегодня я не стал надевать маску, в ней нет никакого смысла. Человек, которого я ищу, не полагается на зрение, да и не будет он раскрывать мою личность кому попало. Фух, я волновался. Лишь знание личности Мэтта Мёрдока, слепого адвоката, защищающего простых людей, помогало мне идти дальше, игнорируя жестокость его альтер-эго.